Глава 16. Доктор Монро. Старик Лейвли и его спутники вернулись на ферму. Раненый почти не подавал признаков жизни. Оставшиеся на ферме женщины были в крайней тревоге. Они знали, что грабители были вооружены и не сдадутся без отчаянного сопротивления. Издали, увидев всадника, скакавшего во весь опор, они бросились к нему навстречу. Это был старый Лейвли. Старика засыпали вопросами. «Где Джеймс?» — спрашивала миссис Лейвли, едва держась на ногах от волнения. «Где мой муж Вильям?» — кричала молодая женщина. «Что произошло? Отец, говорите, боже мой! У вас кровь на руке, на одежде. Где Вильям?» Миссис Дейтон и Адель также засыпали старика вопросами. Он так опешил, что совершенно запамятовал подготовленный рассказ и пробормотал только: «Он еще жив». «Его везут сюда». «Везут кого?» Начали спрашивать наперебой женщины. «Кто ранен? Джеймс? Вильям?» «Да нет же, глупые!» — воскликнул в сердцах старик. «Вы дадите мне рассказать или нет? Везут мулата, который ранен. Все остальные живы и здоровы, как и вы сами». «О, боже мой!» — простонала миссис Лейвли. «Ты перепугал нас до смерти». Между тем раненого уложили у огня. Старик Лейвли и его зять отлучились по домашним делам и попросили Сандерса побыть с доктором у постели мулата. Вильям обещал скоро вернуться и допросить преступника, если тот очнется. Лейвли принялся подробно излагать дело, не замечая постороннего слушателя. В столовой, куда они перешли, сидел в стороне человек и доедал свой завтрак. Это был доктор Монро, или «мертвецкий доктор», как его называли в округе. «Здравствуйте, мистер Лейвли», — проговорил он, сразу повеселев, видимо, от того, что услышал о чьем-то ранении. Между тем раненого уложили у огня. Старик Лейвли и его зять отлучились по домашним делам и попросили Сандерса побыть с доктором у постели мулата. Вильям обещал скоро вернуться и допросить преступника, если тот очнется. Но Сандерсу хотелось самому многое узнать у мулата, который был беглым рабом и удрал от своего хозяина на остров, а потом покинул и его. По обрывкам разговора старухи Лейвли с миссис Дейтон он узнал о смерти родственника Адель. Без сомнения, теперь девушка стала богатой наследницей. Коварный план Келли начал для него проясняться. Ведь говорил же Блэкфут, что атаман получил важное известие из Джорджии, где у него был доверенный человек. Келли сулил хорошую сумму за похищение Адель. Но ситуация изменилась, и Сандерс решил, что ему выгоднее поработать на себя и самому овладеть девушкой. Как это сделать, Сандерс еще не решил. Во всяком случае, он принял решение помедлить с выполнением приказа атамана. Самому Сандерсу следовало выведать у мулата все ценное, но присутствие доктора очень стесняло его. Выжить этого настырного человека из комнаты было невозможно. Монро долго тщательно осматривал раненого, нисколько не смущаясь его мучениями. Он вытащил, разложил все свои хирургические инструменты. Возвратившийся к этому времени Джеймс сообщил, что, судя по всему, второй разбойник направился к югу. Необходимо было организовать облаву. От скрывающегося преступника можно было ждать новых злодеяний, ибо в его отчаянном положении оставалось только промышлять разбоем и убийствами. На семейном совете было решено, что Джеймс тотчас отправится оповестить всех фермеров в окрестностях Елены, а старый Лейвли поднимет тревогу на другой стороне реки. Во время их отсутствия попечение и уход за раненым были возложены на Вильяма и доктора. Миссис Дейтон и Адель решили уехать домой, пообещав посетить своих друзей в другое, более благоприятное время. Джеймс был уверен, что Сандерс поедет их провожать. Он сам не мог этого сделать и лишь смущенно попросил у Адель позволения приехать за ней и миссис Дейтон в другой раз, чтобы привести их погостить на ферме подольше. Еще до отъезда гостей старый Лейвли начал собираться в дорогу. Он намеревался идти пешком, но миссис Дейтон воскликнула с ужасом: «Вы опять босиком?» «Миссис Лейвли, как вы это ему позволяете? Ведь он простудится и сляжет в постель на пару месяцев». Услышав такое, старик расхохотался. «Пару месяцев. Разве можно такое болтать? Ну, пару дней из-за лихорадки, вот и все». «Ой, невозможно его уговорить», — сказала старуха. «Он упрям, как осел. Никого не слушается, и обувается только по воскресеньям, когда мы идем в церковь». Старик направился к двери, но Адель взяла его за руку. «Мистер Лейвли», — сказала она ласково, — «докажите, что ваша жена не права. Вы обуетесь, не так ли?» «Пойдет дождь, вы намочите ноги». Лейвли с отчаянием взглянул на дверь, но Адель и миссис Дейтон продолжали его уговаривать. Он поколебался еще минуты две, потом решился и стал обуваться. «Вы совершили чудо, моя милая», — обрадованно говорила миссис Лейвли, проводив мужа на крыльцо. «Он очень любит меня, но ни за что не наденет обуви, как бы я ни упрашивала. Благодарю вас». Лейвли шел в своих башмаках, точно ступая по раскаленным углям. Углубившись в лес, он остановился, осмотрелся кругом и юркнул в гущу кустарника. Прислонив карабин к дереву, он уселся на пенек, снял башмаки и повесил их на сук. Некоторое время он растирал ноги, будто их свело судорогой, потом поднялся, схватил карабин и весело пошел вперед. Начиная с этого дня, он безропотно обувался всякий раз, когда просила жена. Интересным при этом было только то обстоятельство, что он всегда возвращался домой именно с той стороны, куда уходил.